Я помню, он купил картину «Редькот», сейчас она в Третьяковке висит. Там, значит, такой страшный пейзаж городской, похож на какой-то концлагерь. Вот он для этой картины устроил невероятный вернисаж. Там было человек 50 у него, наверное, он ее, значит, демонстрировал. Я помню, я там впервые услышал Высоцкого. Мы выпивали и смотрели на эту страшную картину. Это был просто символ коммунизма, чудовищный совершенно. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Это заключительный выпуск воспоминаний искусствоведа Елены Борисовны Муриной. В предыдущих эпизодах она уже рассказывала о своей маме, которая была помощницей Солженицына, о дружбе с Надеждой Яковлевной Мандельштам и о друзьях-диссидентах. А в этом выпуске рассказ о том, как Елена Борисовна познакомилась и подружилась с коллекционером Георгием Костаки. В конце 40-х годов он начал собирать работы авангардистов, которые в то время были запрещены и вычеркнуты из истории русского искусства. И сейчас, во многом благодаря именно Костаке, мы можем смотреть в Третьяковке на картины Любови Поповой, Ольги Розановой, Ивана Клюна, Малевича, Кандинского и других важнейших художников эпохи авангарда. Интервью мы записали вместе с Филиппом Дзитко в ноябре 2014 года. У моей мамы был друг, инженер-конструктор, они вместе работали. А он до войны работал в галерее Добычина. Это была такая галерея, которая занималась тем искусством начала 20-х годов. И он все это знал, и у него были тоже картины. У него был Шагал. И что-то ему нужны были деньги, он решил его продать. Пошел в комиссионный магазин на Арбате, такой был магазин тогда, сейчас его давно уже нет. Ему там предложили какие-то копейки за Шагала, и он не продал, представляете, Шагал за копейки. Но, по-видимому, директор уже знал Костаки, который, наверное, к ним наведывался. Он ему сказал, что вот продается Шагал. Он разыскал Костаки этого Пятина, нашего знакомого, и купил у него уже за какие-то приличные деньги Шагала. Это вот такая ранняя вещь. Ну вот это она нам от Пятина рассказала, что вот к нему пришел такой коллекционер Костаки, купил у него эту вещь. И потом про Костаки я услышала от нашего одного приятеля, такой был Марк Кличко, художник хороший очень. Он жил с ним в одном дворе в детстве. Причем Костаки жил тогда в коммунальной квартире. Но он рассказал мне про него, что он появился у них во дворе, какой-то такой неожиданный человек с каким-то великолепным, неслыханной красоты и вообще редкости мотоциклом каким-то заграничным. Он же работал в дипломатическом корпусе, в посольстве. И этот мотоцикл просто был центром притяжения всех мальчишек из всех дворов. А он их катал. Он был вообще очень щедрый человек, очень расположен. Дядя Жора его звали. Кличко. Рассказал мне, что вот у него такое собрание, говорю, нельзя посмотреть. Он говорит, конечно, можно, он очень любит, чтобы к нему приходили смотреть. И он договорился с ним. И вот я пошла к нему с нашими друзьями. У нас было 5 человек. Ну, мы были просто поражены. Это было 2 комнаты, сплошь завешанные уже авангардом. И даже уже в коридоре, в общем, висела огромная картина Александра Экстер, потому что у него уже некуда было все это вешать. Ну и, конечно, мы подружились. И очень часто у него бывали. Потом он переехал в другую квартиру. Там уже все это было развешано. Он очень любил, чтобы к нему приходили. Он мог свои сокровища пропагандировать. Поэтому у него толпы к нему ходили просто. Вот я первый раз была где-то в конце 50-х, а потом все 60-е годы. Он очень Диму моего полюбил. Дима – это муж Елены Борисовны, Дмитрий Владимирович Сарабьянов. Он тоже, как и она, был искусствоведом. И все хотел, чтобы мы писали про них, про этих авангардистов. Я помню, он мне говорит, ну про что ты пишешь? Он любил на «ты» говорить. Я говорю, про Ван Гога. Он говорит, ну и дура. Он говорит, что ты пишешь про Ван Гога? Про него горы книг написаны. Я говорю, ну по-русски-то ничего нету. Все равно, говорит, нечего писать. Пиши про Любочку. Это его любимая была Попова, но иначе как Любочка не называл. Я говорю, ну что, я в стол, что ли, буду писать про Любочку? Это же глупо, это же не стихи. Стихи можно в стол писать, но искусствознание в стол, это как-то несерьезно вообще. А кто напечатает про... пиши, будут печатать. Прямо он был уверен, что про них будут писать. И действительно, он был прав. А он вообще был поразительный человек. Он же был совершенно из простой семьи. Его отец был грек и мать. И они до революции приехали в Россию жить. И он родился в России. Но у них было греческое подданство. Отец его был, по-моему, каким-то купцом, может быть, там в Греции, не знаю. Очень патриархальная такая семья, верующие все. И как-то его стал расспрашивать. Я говорю, ну а как вы вообще стали вот коллекционером и вообще? Он говорит, ну знаешь, я работал шофером в дипломатическом корпусе и обратил внимание, что все эти дипломаты скупают фарфор и всякую живопись в комиссионках, а тогда это все за копейки можно было купить, это, ну, в 30-е годы еще. Я, говорит, тоже стал собирать малых голландцев, там каких-то фарфор, вот это все. А потом он где-то увидел картину Розановой, и он вдруг загорелся этим авангардом, он понял, что этот весь фарфор и все эти голландцы совершенно неинтересны. Вот у него был какой-то удивительный глаз. Вот у него это было врожденное. Он необразованный был, совершенно простой такой дядька. Но просто влюбился. А поскольку Третьяковка ничего не покупала, государство это не покупало, все это где-то хранилось под кроватями у вдов и сирот, или на каких-то дачах и так далее. Я вот помню, я когда Лентуловым стал заниматься, у них Лентулов лежал на палатах в ужасном состоянии, и никому он был не нужен просто. А большая его картина «Звон», которая сейчас Третьяковку украшает, висела на даче в сарае на веревке просто. Но он стал ходить по вдовам, по сиротам. Я говорю, по вдовам, по сиротам ходит, да. И просто стал у них скупать. Они были счастливы, потому что все они думали о том, что вот она умрет, эта вдова, и все это выкинут на помойку просто. Она это хранила от покойного мужа. И он просто все это скупал иногда на корню, все целиком. Вот он Попова, например. Попова хранил ее брат, философ. Хранил ее на даче где-то под Москвой. И совершенно она была как-то никому не нужна. Вот он у него купил довольно много Поповой. А ее брат был женат на внучке Толстого, Льва Николаевича. И кое-какая Попова была у них в Москве. Вот он все это просто спас, потому что все это могло сгинуть и погибнуть. Тут Елена Борисовна употребляет слово «спас» буквально. Например, известно, что одну из работ Поповой, которую она написала на фанере, ее брат использовал, чтобы закрыть окно сарая. И когда Костаки предложил купить эту работу, ему сказали, чтобы он сначала привез фанеру взамен. Клюны он открыл, которого просто вообще забыли. Это был ближайший сподвижник и друг Малевич. Малевича знали, конечно, что был такой художник. И он, по-моему, у дочки клюны. Купил массу клюна. Сделал экспозицию, устроил такой вернисаж клюна у себя дома. Позвал людей, устроил пир. Он любил пиры устраивать, поскольку он работал в посольстве, он оттуда мог какие-то продукты, выпивку принести. Он там был завхозом. И вот он, я помню, он стоит перед этим клюном и просто от счастья весь сияет. И говорит, вот я сколько уже ездил по заграницам, чего только не видел в музеях. Мне никакого Рембрандта не надо, вот это мое. Я говорю, ну мне вас даже жалко, как это Рембрандта не надо. Он говорит, ну я, говорит, просто весь дрожу от счастья, когда я вижу эти картины. Вот какое-то было врожденное родство с этой энергетикой, по-видимому. Потом я помню, он купил картину «Редько», сейчас она в Третьяковке висит. Там, значит, такой страшный пейзаж городской, похож на какой-то концлагерь. А в центре политбюро, значит, большой Ленин посредине, потом рядом с ним Каменев, Зиновьев, поменьше и так далее. В конце Сталин стоит вот такой вот. Вот он для этой картины устроил невероятный вернисаж. Там было человек 50 у него, наверное. Я помню, там впервые услышал Высоцкого. Был Высоцкий, Марина Влади как раз тогда приехала. Они еще не были женаты. Мы выпивали и смотрели на эту страшную картину. Это был просто символ коммунизма, чудовищный совершенно. жуткой картины, потрясающей картины. Вот потом он ее все-таки спрятал, повесил ее в комнате у Лили, его дочки. И она говорила, вот я спала под этой картиной кошмарной. Но все-таки он ее из основной экспозиции убрал, потому что она просто опасная была. К нему народу много ходило. И он, конечно, достоин всяческого уважения. Потому что Морозов и Щукин собирали французов. Совершенно спокойно, никто им не мешал. И они были богатые люди, могли это все делать. Он просто выискивал все это. Вынюхивал, узнавал. Все свое свободное время он посвящал этим вещам. Когда он узнавал, что где-то кто-то там еще жив, у кого-то что-то может быть, немедленно туда мчался, договаривался и выкупал. Ну и в конце концов собрал такое собрание. Вот сейчас открыт музей в Салониках его коллекции. Вот такой был человек замечательный. Георгий Костаки мечтал создать музей авангарда в Москве, но в 1977 году принял вынужденное решение уехать из Советского Союза на историческую родину в Грецию. К этому моменту Костаки стал крайне неудобен советскому государству. В стране, где была запрещена частная собственность, он фактически владел частным музеем, да еще и запрещенным искусством, на которое приезжали посмотреть западные искусствоведы и знаменитости. За ним и его семьей стали следить. Случились пожар и ограбление на даче, где хранилась часть коллекции. Оставаться стало небезопасно. Для того, чтобы вывести огромное собрание, нужно было получить разрешение. И Костаки его получил, но при условии, что значительную часть работ он передаст в дар Третьяковской галерее. В итоге он оставил почти 700 графических произведений и 142 живописных. И именно эти работы составили основу авангардной коллекции Третьяковки. А в 1997 году в Салониках открылся музей современного искусства, в собрание которого вошло более 1000 работ из коллекции Георгия Костаки. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, выпускающий редактор Марина Нафикова, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов. Мы также благодарим за помощь искусствоведа Любовь Пчелкину.